ну, например, птичьей печенкой и овощами, она, надо надеяться, найдет в себе силы подняться с постели, чтобы открыть подругам причину своего недомогания и происшедших с ней перемен. Сказано, сделано. Уже в следующей лунной четверти, это было незадолго до Нового года и великого праздника Апета, во время которого в доме Потифара суждено было произойти столь важным событием, Эни действительно пригласила гостей и устроила в покоях Потифаровского гарема тот дамский прием, о котором так много, но не всегда верно, пелось впоследствии. Довольно большой послеобеденный прием, которому придавало особый блеск присутствие Нес-Банет, супруги Бекнехонса, и первой из жен гарема, где не было недостатка ни в чем, ни в цветах, ни в благовониях, ни в прохладных частью хмельных, частью уже только освежающих напитках, ни в многоразличных пирожных, засахаренных фруктах, тягучих сладостях, которые подавались молодыми служанками в приятно облегающих одеждах с черными косицами на затылках и покрывалами на щеках, новшеством, вызвавшим дружное одобрение. Великолепный оркестр, состоявший из девушек с арфами, лютнями и двойными флейтами, одетых в широкие, тонкие, как паутина, платья, сквозь которые виднелись вязанные набедренные кушаки, играл в фонтанном дворе, где непринужденными группами, частью между ломавшимися от блюд поставцами на скамейках и креслах, частью же на пестрых циновках, разместилось подавляющее большинство дам. Однако и знакомая нам колонная палата, откуда, кстати, изображение Атума-Ра снова убрали, тоже была заполнена ими. Подруги Мут были красивы и нарядны. Душистый жир, подтаивая, стекал у них с макушек по распущенным, но скрученным бахромой волосам, сквозь которые проступали золотые диски серег. Тела их были приятно смуглы, блестящие их глаза доставали до висков, их носики самым недвусмысленным образом свидетельствовали об их заносчивости и резвости, а фаянсовые и самоцветные узоры их воротников — и запястья, кисия, обтягивающие их милые груди и сотканные, казалось, из солнечного золота или лунного света, были самой совершенной выделки. Они нюхали лепестки лотосов, угощали друг друга лакомствами, болтали щебечуще звонкими и теми хрипловато-низкими голосами, которые тоже часто бывают у женщин в этих широтах. У Нес-Бамет, например, жены Бекнехонса, был именно такой голос. Болтали они о близком празднике Апета, о великом передвижении Святой Тройки на стругах и в капищах, на суше и на воде, от ублажения Бога в южном доме у тех, где они, дамы, будут плясать, бить в бубен и петь перед Амуном, как его наложницы и обладательницы сладостных голосов. Эта тема была и важной, и приятной, и все-таки она была сейчас только поводом, позволяющим заполнить болтовней ожидание того мгновения, когда, наконец, хозяйка дома даст им ответ, когда она взволнует их, назвав причину своей болезни. Она сидела среди них у бассейна с видом страдалицы, вымученно улыбаясь змеистым ротиком, и ждала, когда придет ее миг. Как во сне и по образцу, она готовилась открыться своим подругам, и как во сне была уверена, что ее представление удастся. Она совпала с разгаром угощения. В украшенных цветами корзинах лежали наготове прекрасные плоды, душистые золотые шары, в обилье таившие под ворсистой кожурой освежающий сок, индийские цитрусы, китайские яблоки, лакомства очень редкие. А рядом были приготовлены чудесные ножички для фруктов с украшенными насечкой лазуритовыми рукоятками и гладкими-пригладкими лезвиями, на которые хозяйка дома обратила особенное внимание. По ее приказу они были наточены и направлены чрезвычайно остро, настолько, в самом деле, остро, что, наверное, никогда на свете не бывало еще таких острых ножичков. Они были так тонки, так остры, что ими без труда можно было сбрить самую жесткую бороду. Только для этого потребовалась бы величайшая сосредоточенность, ибо стоило бреющемуся зазеваться или вздрогнуть и не миновать ему самых тягостных неприятностей. Вот как были отточены эти ножички. Прямо-таки опасно. Казалось, достаточно лишь приблизить к лезвию кончик пальца, и сразу же брызнет кровь. И это все, что было приготовлено? Отнюдь нет. Было еще дорогое заморское вино с Кипра, десертное, огненно-сладкое, которое предполагалось подать к апельсинам.